Глава 24. На постоялый двор мы вернулись уже ближе к ночи, и я решил наконец-то прояснить для себя терзающий меня вопрос. Почему заморыш девочка изображает из себя мальчика, я примерно представлял, а вот почему она вообще болтается по улицам, постоянно подвергаясь опасности. Ну, понравилась мне девчонка. Такая умненькая, неназойливая, исполнительная. Вот сидит сейчас рядом за столом, ест. Видно, что голодная, но ест все равно аккуратно. Какую бы личину она на себя не примеривала, но речь, манеры, поведение выдают не только ее пол, но и аристократическое происхождение. Пусть не высокородная, но явно выше обычных торговцев и мастеровых. Дождавшись, когда она закончит ужинать и спрячет аккуратно завернутый в чистую тряпицу нетронутый кусок мясного пирога, я протянул ей очередные 10 медяшек и начал разговор. «А скажи мне, ребенок, как тебя зовут? Только не ври. От того, как мы сейчас с тобой поговорим, зависит, смогу ли я тебе доверять и буду ли нанимать тебя еще. Заговорила она не сразу. Сначала оглядела зал и, убедившись, что на наш столик, стоящий в глубине зала в полутени, никто не обращает внимания, а из-за присутствия рядом малыша еще и обходит по дуге, назвала свое имя. «Меня зовут Аглая. Я девочка, мне 9 лет». «Молодец, не соврала. Скажи мне теперь, Аглая, что ты делаешь на улице и где твои родители? Расскажи мне о себе». «Отца у меня нет, только мама. Живем мы в борделе мадам Туше». Голос ее внезапно стал глухим и надтреснутым. Плечи поникли, голова склонилась. «Мама там работает, а мне мадам предложила выбор. Или я начинаю принимать клиентов, или нахожу другой заработок и плачу ей 1 медяшку в день за ночлег. При этом, что я ем и во что одеваюсь, ее не касается. Маме, да и многим другим, она не платит. Совсем недавно я узнала, подслушала, что почти всех своих куколок она подобрала на улице, и сделала она это не случайно. Им всем она говорит, что благодетельница, что не дала им пропасть в канаве, сдохнуть от голода, обслуживая воров и нищих, что благодаря ей они обслуживают богатых людей, спят на чистых постелях, питаются лучше, чем богатые люди, получают помощь мага-целителя. На самом деле, каждую из них она подбирала заранее и платила деньги ворам и бандитам, чтобы те довели нужную ей красотку до полуголодного существования. Их обворовывают, не принимают на работу, портят сделанный ими товар, да и попросту насилуют в подворотнях. Так к ней попали и мы. Мама — дочь барона. Имя его она никогда мне не называла, но рассказывала, что была единственной его дочерью, любимой. Благодаря отцу она получила хорошее образование и воспитание, но когда ей было 15, он умер, получив смертельный удар на дуэли, защищая ее честь от наветов высокородного. После его смерти мать, никогда ранее не интересовавшаяся дочерью, обвинила ее в его смерти. Она была просто вне себя. Отец не оставил завещание, и все состояние отошло его младшему брату, всегда великолепно выглядевшему. Мадам Линьёва не растерялась, и дядя стал отчимом, жестоким отчимом. Молоденькая девушка, привыкшая к заботе и ласке отца, сделала большую глупость, влюбилась в молодого по весу, доверилась, и как итог — беременности опала. Послюбленный молодой баронессы исчез, как туман поутру, а сама она оказалась в дешевом трактире. Те небольшие деньги, что ей выделила мать, быстро кончились. Она оказалась на улице, где ее и подобрала мадам. Последнее время мальчишки стали старательно мешать мне зарабатывать, и не только как сопровождающему, но и вообще везде, где могут. Я маленького роста, выгляжу слабосилком. Ваш найм, господин, сильно мне помог, и теперь еще целую 10-ю я могу прожить спокойно. Твоя мать, она может уйти от своей мадам? Да, может, но за все это время ей так и не удалось скопить больше серебряного, а значит, через 10 дней ей придется вернуться. Мадам позаботится о том, чтобы она точно не нашла работу. Мама еще очень красивая женщина, и хозяйке невыгоден ее уход. Постоянные клиенты будут недовольны. «Тебе опасно возвращаться так поздно, на улице уже стемнело». «Нет, мадам имеет на меня виды, все уличные об этом знают, меня никто не тронет. Наша хозяйка предпочитает, чтобы о ней говорили как о благодетельнице, и потому соблюдает видимость добровольной работы в ее заведении. «Тогда можешь идти к матери, если она захочет рискнуть и довериться мне, а свою добродетельную мадам покинуть, то завтра с утра можете приходить вдвоем и с вещами, если они у вас есть. Я найду вам другую работу». Еще мгновение назад сидевшую передо мной с поникшей головой девчонку словно ветром сдуло, а я в очередной раз влез туда, куда меня не просят. И думаю, разборки с теневиками, посланными по мою душу мадам, мне еще предстоят. День начался с великолепного сытного завтрака. В этом наши с малышом мнения совпали. Хозяин и его повар заслуживали похвалы и заставляли задуматься о том, а так ли срочно мне нужен дом. Повара-то в нем точно нет, а еще нет садовника, дворецкого, горничной тоже нет. Где взять? Малыш передал картинку, на которой я был изображен обнюхивающим всех проходящих. Мне предлагалось их искать, и искать срочно. Озаботившись вставшей передо мной проблемой, я чуть не последовал полученной подсказке. Хорошо хоть вспомнил, что дом еще не мой, и поспешать нужно медленно. Поволноваться отсутствию новостей от представителя хозяев продаваемого особняка я не успел. Он явился сразу после того, как я закончил завтракать. Это был все тот же господин Вернер. Подобострастно кланяясь, он поздоровался и, дождавшись разрешения, присел за мой столик. Он принес мне хорошие новости, по его мнению. Особняк соглашались продать за названную мною сумму. Фокус оказался в том, что род, которому он принадлежал, задолжал казне 5000 золотом налогов, и вот именно они и шли в придачу к самому дому. Мой ответ его разочаровал. Чужие долги я оплатить отказался, и излишние требования вынуждают меня купить более роскошный дом, пусть и не в таком престижном месте, но зато не требующего ремонта. Делая вид, что я не собираюсь слушать разглагольствование посредника, я резко поднялся из-за стола, выразив таким образом решительное намерение удалиться, и был остановлен новым предложением. Оказывается, хозяева вполне согласны на то, чтобы я оплатил хотя бы половину долга, а именно 2500 золотых. В случае согласия мне нужно было подойти в префектуру города для окончательного расчета и оформления купчей на дом, что я и согласился сделать во второй половине дня. Уйти сейчас я не мог. Аглаи с ее матерью до сих пор не было. Я терялся в догадках, размышляя о том, придут ли они вообще, но решил подождать еще пару часов. Подняться наверх я не успел. Прибежал конюшенный мальчишка и сообщил мне, что две какие-то оборванки утверждают, что господин граф назначил им встречу именно на этом постоялом дворе. Попросив постреленка, чтобы он их проводил, я опять присел за стол. Действительно, оборванки. Высокая, молодая, стройная женщина нерешительно зашла в зал, крепко держа за руку худенькую девочку, лет 7-8. Если бы не кое-как постриженные, торчащие во все стороны волосы, то я вряд ли узнал бы в ней Аглаю. Одеты они обе были в сильно изношенные платья, и, что самое удивительное, никаких вещей при них не было, даже узелка не было. Первой меня заметила девочка, и именно она решительно потянула за собой, по-видимому, свою маму. Подойдя к моему столу вплотную, они поклонились, приветствуя меня. Заговорила, дождавшись моего разрешающего жеста, естественно, старшая из них. «Приветствуем вас, милорд. Моя дочь сказала мне вчера, что вы согласны предоставить мне работу. Мы пришли сразу, как только смогли». «Почему вы так припозднились и где ваши вещи?» «Прежде чем уйти, мне пришлось пройти через жуткий скандал, устроенный мадам Туше. Она делала все, чтобы не дать нам уйти. И только то, что за нашим спором наблюдали все девочки, решило дело в нашу пользу. Всем нам она всегда повторяла, что просто облагодетельствовала нас, что мы работаем еле-еле, покрывая ее расходы на нас, и что уйти можем в любой момент с тем, что сможем заработать. На спину у рта она доказывала мне, что я-то уж точно ничего не заработала, кроме лохмотьев, поскольку ей, бедняжке, приходилось кормить не только меня, но и моё отродье. Нас обыскали и забрали у моей дочери даже те несколько медяшек, которые она заработала у вас. Вот так и получилось, что у нас при себе ничего нет, кроме этих изношенных платьев, больше похожих на тряпьё нищих, и Если, милорд, вы все-таки найдете возможным дать нам хоть какую-нибудь работу, я буду верна вам всю свою оставшуюся жизнь, что могу подтвердить любой выбранной вами магической клятвой. Слушая ее, я вспоминал свою маму, оказавшуюся в почти точно таких же условиях и делавшую все возможное ради меня, отдавшую жизнь ради меня. Дыхание мое на миг буквально перехватило, и я поймал себя на том, что вот уже несколько минут сижу, задумавшись, а напротив меня по-прежнему стоят, ожидая моего решения, Аглая и ее мать. «Вы завтракали?» — спросил я, и, увидев отрицательное покачивание головами, пригласил. «Присаживайтесь. Хозяин, — позвал я, — завтрак на двоих. А пока несут еду для вас, я расскажу вам, какое решение относительно вас двоих я принял. Зовут меня граф Дариан Гвелком. Я являюсь подданным совершенно другого королевства, но именно в этом городе сегодня я покупаю дом. Естественно, в этом доме нужна будет обслуга, и если вы согласны, то я беру вас обеих. К вам, как к обслуге, у меня только два требования. Первое — безграничная преданность и доверие. Все ваши подозрения, тревоги, проблемы должны быть известны мне или тому человеку, которого я назначу управляющим. И второе касается вас лично, мадам. Представьтесь. Меня зовут Марлен, ваша светлость. Так вот, требование к вам, Марлен, очень простое. Вы никогда и ни при каких обстоятельствах не пытаетесь не только построить со мной какие-либо отношения, но и даже просто не строите мне глазки. Надеюсь, мои требования приемлемы для тебя, Марлен. Да, милорд. Тогда вы приняты. Приступайте к еде. Теперь о том, что вы будете делать после завтрака. А после вы возьмете свою дочь и в сопровождении пары работников этого постоялого двора, я договорюсь с хозяином, пройдетесь по лавкам и торговым рядам, купите себе одежду, более подходящую как вашему новому статусу, так и погоде на улице. Необходимые для жизни мелочи. Договоритесь с хозяином о том, чтобы нам собрали пару корзин продуктов на вынос. После того, как ты все это сделаешь, вы с Аглаей будете ждать меня в этом зале. Все понятно? Ну вот и хорошо. Держи пару золотых. Отправляться за покупками можете сразу же, как дождетесь сопровождающих. Я хочу быть точно уверен, что за то время, пока вы ходите по городу, с вами ничего не случится. Договориться с хозяином о сопровождении не составило никакого труда. Деньги ваши, услуги наши. Он также согласился присмотреть за девчонками, как только они вернутся до моего возвращения. Вот теперь я мог отправляться в префектуру со спокойной душой.